Эгон Шиле и испанский гриб. Незавершенное полотно «Семья», 1918 год. В 1918 году австрийский художник Эгон Шиле работал над картиной, портретом своей семьи. Он успел завершить лишь часть полотна, на котором помимо него были еще три фигуры. Сам Шиле сзади, его изможденное обнаженное тело сгорблено, его меланхоличный взгляд отрешен, он смотрит сквозь зрителя. Перед ним его жена Эдит. Она смотрит в другую сторону. Около ее ног ребенок с беспокойством и страхом, глядящий за пределы картины. Он прижимается к ноге матери. Все персонажи соединены друг с другом и разобщены одновременно. Снова и снова Шиле говорит об одиночестве. И этот рассказ, наверное, самый страшный, потому что он прерван смертью всех участников портрета. 1918 год принес художнику успех. В самом начале года Вена, наконец, признала гениальность восходящей арт-звезды, а это означало, что его работы начали продаваться. Весной 1918 года, после смерти своего кумира Климта, Шиле стал претендовать на роль ведущего художника Австрии. Это новое положение в обществе означало изменение финансового статуса его семьи, что было особенно важно, так как Эдит была беременна. Гармонию картины 1918 года «Семья» нарушают даже не контрастные отрешенные взгляды участников, избыточная бледность кожи и подмалевка черного фона. Гармония рушится незавершенностью при общем ощущении внутреннего спокойствия. Эта картина никогда не будет закончена. Эдит умерла от испанки 27 октября 1918 года. Эгон пережил ее на 3 дня. Их ребенок умер нерожденным. Незавершенная картина превратилась в памятник жертвам пандемии испанки. Это интересный факт. Несмотря на разрушительные последствия испанского гриппа для мирного населения, умерло до 100 миллионов людей. В мире практически не осталось объектов культуры, поддерживающих воспоминания о нем, хотя есть бесчисленные памятники погибшим в Первой и Второй мировых войнах. Нет никакой доблести в том, чтобы умереть от инфекции. Испанский грипп, как и любая другая инфекция, остался только в семейных хрониках, но не коллективных. Возможно, поэтому его уроки до сих пор не учтены. Короткая плодотворная карьера Шиле, который умер в возрасте 28 лет, была яркой. Наверное, это мой самый любимый художник. Когда Эдит была на смертном одре, он запечатлел ее последние часы. Но это не траурный портрет. Ее лицо поражает спокойствием, но ее суженные глаза излучают усталость и боль. На следующий день ее не стало. 3 дня спустя Эгон тоже умер. Сохранились документальные подтверждения того, что в этот момент он был равнодушен. В письме своей матери он холодно пишет, что Эдит, вероятно, не выживет. Однако его наброски противоречат словам. В этих набросках она такая же нежная и чувственная, без провокации, столь свойственной стилю Шиле. Искусствоведы говорят о достижении эмоциональной стабильности Шиле в жизни с Эдит. Еще до роковой встречи с гриппом 28-летнего Шиле сложно было назвать везунчиком. Его ранние годы были омрачены сложными отношениями с матерью и потерей отца, провинциального начальника железнодорожного вокзала. Его отец умер из-за третичного сифилиса, когда Эгону было 14 лет. Сифилисом отец болел долго. Первые 3 ребенка в семье были мертворожденными именно по этой причине. А 4-й ребенок умер в возрасте 10 лет от поздних осложнений врожденного сифилиса. Эгон был 5-м и 1-м мальчиком, который выжил. Однажды он написал своей матери: «Я твой плод, который после разложения будет жить вечно, что оправдает твою радость от рождения меня». Его психологические особенности, склонность к грандиозности и эпатажу в ранних автопортретах заставили некоторых исследователей задуматься, не был ли он также инфицирован сифилисом. Шиле жил в ускоренном темпе. Он начал рисовать в детстве и был зачислен в Венскую академию изобразительных искусств в возрасте 16 лет. Кумиром Эгона был Климт. Говорят, до конца жизни он находился под его сильным влиянием. Остался портретный набросок Климта на смертном одре. Климт также умер от испанки в феврале 1918 года. Хотя по меркам современной терминологии правильнее будет сказать, что парализованный после нарушения мозгового кровообращения человек умер с испанкой, а не от нее. Пандемия испанки унесла больше жизни за короткое время, чем любая другая болезнь в истории. Но поскольку она была переплетена с Великой войной, ее ужас с человеческой точки зрения, возможно, не был должным образом зафиксирован. Некоторые называют ее забытой пандемией, но, видимо, пришло время вспоминать.